Немного покрутив головой и похлопав глазами, я пришел в себя настолько, что решил немедленно исполнить свой гражданский долг — связаться с Джуфином и выложить ему результаты своих изысканий в сфере высокого шпионажа. Я уставился в потолок, кое-как сосредоточился и послал ему зов. Вообще-то я здорово подозревал, что мне придется его разбудить, но мой шеф откликнулся сразу же. «Что, уже не спите?» — сочувственно поинтересовался я. «Не уже, а еще», — сообщил он. «Давай, Макс, рассказывай». «Думаю, что краткую биографию этого горе-карьериста сэра Угурбаду вы и без меня знаете?» — осторожно спросил я. «Знаю, разумеется». «Тогда мне следует начать не сначала, а с конца», — вздохнул я. «Когда я уже собирался уходить, вернее просыпаться, Лойсо вдруг велел мне передать вам, что у Угурбаду была некая, по его словам, безумная мечта — добраться до какой-то обратной стороны сердца мира. Он уверен, что вы знаете, что это такое». «Еще бы я не знал». Мне показалось, что Джуфин ужасно разволновался, хотя безмолвная речь не так уж хорошо передает эмоции собеседника. «Еще что-то он тебе сказал?» — настойчиво спросил мой шеф. «Я имею в виду на эту тему. Бурная биография Угурбаду, в том числе и его знаменитая победа над дюжиной старших магистров Семилистника, меня не интересует». «Тем не менее, именно это мне и пришлось выслушивать всю ночь», — проворчал я. «Впрочем, мне было интересно. А что касается этой загадочной обратной стороны сердца мира, Лойса ничего не стал объяснять, только добавил, что по его расчетам в распоряжении Угурбаду была куча свободного времени, чтобы осуществить свою давнишнюю мечту. И еще он сказал, что вы наверняка объясните мне, какую грандиозную услугу он нам оказывает. Кстати, это действительно так?» «Он ни капельки не преувеличил, Макс. Скорее уж, поскромничал», — сухо согласился Джуфин. «Его информация в корне меняет дело. И делает твой сон куда более похожим на дрянное пророчество, чем мне бы хотелось. При встрече я тебе объясню подробнее». — Ладно, — согласился я. — А когда она состоится, эта самая встреча? — Чем скорее, тем лучше, — честно сказал Джуфин. — Я, конечно, обещал тебе 3 дня отдыха и все такое. В общем, забудь. Все неземные удовольствия пока отменяются, к моему величайшему сожалению. Так что приводи себя в порядок и приезжай в управление. — Ладно, — вздохнул я. — Вообще-то я ни на секунду не сомневался, что этим все и закончится. «Если честно, я тоже», — признался мой шеф. «Ладно уж, иди умывайся, пей свой бальзам Кахара и вообще становись полноценным членом общества, только в темпе. Отбой». Я невольно улыбнулся. Сам я уже давно перестал употреблять это дурацкое словечко, но мои коллеги все еще его вспоминают время от времени. Умылся я очень быстро, бальзам Кахара мне так и не понадобился. Почему-то я и без него чувствовал себя вполне прилично, хотя вроде бы и не выспался. Если разобраться, я вообще не спал, а занимался какими-то запредельными штучками. Мои визиты к сэру Лойсо Пандохве меньше всего на свете похожи на нормальный сон. Одним словом, через 1/4 часа я уже спустился в темное помещение закрытого трактира «Армстронг и Элла» и бесцеремонно полез за стойку. Я здорово надеялся обнаружить там остатки вчерашней камры. Техи готовит ее так вкусно, что мой избалованный организм наотрез отказывается допустить проникновение в свои недра какого-нибудь другого напитка. Мои поиски увенчались успехом. Я водрузил кувшинчик с камрой на крошечную жаровинку и задумчиво уставился в сиреневые сумерки за окном. Я и сам не заметил, как меня охватила глубокая печаль. Странное чувство, не похожее на обыкновенную грусть или дурное предчувствие, но совершенно затопившее все мое существо, не оставив места для других чувств. Наверное, что-то подобное испытывают перед смертью те, кто уже давно перестал ее бояться. Кувшинчик весело подпрыгнул на жаровне, я решительно тряхнул головой, пытаясь избавиться от опасного, почти сладкого оцепенения, и потянулся за своей любимой кружкой. Через несколько минут я покончил с этим неземным наслаждением. Можно было ехать в управление. В последний момент я решил оставить записку для Техи. Вообще-то в мире, где существует безмолвная речь, писать друг другу записки — не самое модное увлечение, но я еще и не такие эксцентричные шуточки откалываю время от времени. После непродолжительных раздумий я старательно изобразил на квадратике плотной бумаги совершенно круглое мохнатое существо. Подразумевалось, что это кто-то из наших котят, Армстронг или Эл, невелика разница. Чуть ниже я написал. «Душа моя, сегодня на рассвете я с ужасом обнаружил у тебя в постели вот это. Более того, ты с ним обнималась. Так что я пошел рыдать на плечо у Джуфина. Боюсь, что рыдать буду долго, ты же знаешь, какой я обстоятельный». Я перечитал эту чушь, остался очень доволен и даже не поленился подняться наверх, чтобы положить записку на свою опустевшую подушку. Честно говоря, мне просто еще никогда не приходилось уходить от Техи на рассвете. В это время суток я обычно как раз прихожу. Может быть, поэтому мне не хотелось, чтобы она проснулась в одиночестве, не получив немедленного объяснения моего загадочного исчезновения, пусть даже такого идиотского».